написал на этот сюжет киносценарий «Позабудь про камин», где действовал еще не Присыпкин, а безымянный рабочий, который, будучи размороженным не через 50 лет, как в «Клопе», а всего через 25, а в черновой редакции даже через 15, также оказывался, в конце концов, в зоосаде в качестве экспоната. Так Маяковский, задавая тот же вопрос, что и Булгаков, возможно ли из такого субъекта, как Шариков или будущий Присыпкин, сделать полноценного члена общества, и, отвечая на него также в гротескной форме, одновременно предлагал свой очень отвлеченный оптимистический прогноз, имея в виду, как мы предполагаем, булгаковский довольно мрачный прогноз, относящийся не к отвлеченному будущему, а к вполне конкретному настоящему. К этому диагнозу Маяковский в сущности присоединился. Финал «Клопа» звучит как сатира, гораздо более резкая, чем у Булгакова. Присыпкин орет в зрительный зал, то есть обращаясь к современникам. «Граждане, братцы, свои, родные, откуда? Сколько вас? Когда же вас всех разморозили? Что ж я один-то в клетке?» У нас нет сведений о том, что автор «Клопа» слушал или читал повесть Булгакова. Возможно, он и не стал бы делать ни того, ни другого. Как известно, «Дни Турбиных» Маяковский едва досмотрел до середины. Этот художественный язык был для него скучен, неубедителен, однако уверенно высказывался о спектакле. Острому творческому слуху Маяковского вполне достаточно было кем-то пересказанного сюжета повести, которая была все-таки «Злобой дня», для того, чтобы мысль его двинулась в заданном этим сюжетом направлении. Но есть ли хоть какие-то основания для предположения о том, что Маяковский слышал про повесть, знал ее сюжет? Пожалуй, есть. Маяковский и Булгаков были знакомы лично. Относились друг к другу холодно-уважительно. Резкости Маяковского по отношению к «Дням Турбиных», какими бы грубыми они ни казались сегодня, вполне укладывались в рамки тогдашней литературной полемики. Булгаков платил ему тем же безоговорочным отрицанием. Но оно осталось невыраженным печатно или публично. Все это не исключало того, что творчество их оказалось взаимовлиятельным. В нем обнаруживаются связи и переклички. В конце мая 1925 года Маяковский уехал за границу, а вернулся в конце ноября того же года. В афишах первых его выступлений постоянно фигурировал сюжет, обозначенный так: «Змеиные яйца в Москве». Поэт включал в свои доклады о поездке историю о том, как одна американская газета пересказала сюжет недавно вышедшей повести Булгакова «Роковые яйца» в качестве реального московского происшествия. Не исключено, что либо в литературных кругах, либо в тех огромных аудиториях, в которых выступал Маяковский, могли найти слушатели, рассказавшие ему о новой повести Булгакова, написанной вслед за «Роковыми яйцами». Собачий сюжет должен был, скорее всего, вызвать у Маяковского интерес. Собаки занимали особое место и в его жизни. Не случайно в самых личных своих письмах он подписывался «Щен» и в творческой работе. Кроме общеизвестного «Я люблю зверье», «Увидишь собачонку, тут у булочной одна сплошная плешь», напомним и стихотворение 1915 года «Вот так я сделался собакой», где это превращение описано с подробностями. «Надо ответить, она знакомая, хочу, чувствую, не могу по-человечьи» и так далее. Немаловажно свидетельство ермолинской Чемишкиан, хорошо знавшей обоих. Она рассказывала нам, как зашла к Маяковскому во время его работы над «Клопом», и он сказал: «Ну, я пишу пьесу, заткну за пояс твоего Булгакова». Эти слова весьма существенны. Они говорят о том, что, входя в область драматургии, Маяковский понимал, что вступает в конкуренцию с Булгаковым, находившимся в это время в зените зрительского успеха и под огромным давлением критики и реперткома, и стремился к этой конкуренции. В то же время пьеса была актом литературной полемики, но не только с драматургией Булгакова, а, как мы думаем, и с его прозой.